Глава 17. «Да не маши ты тут своим подолом!» — крикнула баба Люба на бабу Иру. Очередной переполох в деревне Волохуевка, что в Рублевском регионе, вот уже минут 15 гонял всех престарелых женщин по ветхому зданию местной библиотеки. На сей раз без чувств упала самая молодая из них, сама Настенька. «Не выдержал девка», — произнесла свой экспертный диагноз баба Маруся. «Что вы все, дальше да дальше, а мы-то, дуры старые, и не заметили, что Настенька и сама голову потеряла от переживаний. Вон оно как! Бабоньки, что делать-то будем?» «Сейчас, сейчас», — пробормотала Олеговна, славившаяся на селе своими познаниями в лекарственных травах, копаясь в бездонных карманах своей безрукавки. «Сейчас, оно тут у меня было, а, вот!» Радостно воскликнула она, обнаружив, наконец, искомое, и тут же сунула это что-то под нос бедной девушке. «А-а-а!» – резко очнулась молодая сказочница, глубоко вздохнув в воздух. «Убери сейчас же!» – прикрикнула на Олеговну баба Люба. «Отравить, что ли, Настенку задумала? Что это за дрянь у тебя там?» «Дык полынь, что еще?» – растерянно разжала ладонь та. «Настюша, девонька, жива ли?» Грозно цыкнув на Олеговну, а после, повернув голову к пострадавшей и расплывшись в милейшей улыбке, спросила баба Люба. «Что? Как? Что там дальше?» – слабым голосом проговорила та. «Сейчас, сейчас, детонька. Так, бабы, зовите Никифора. Он у нас самый умный. Пусть дальше читает», – скомандовала волевая баба Люба. Не прошло и 5 минут, как бабы буквально приволокли упирающегося деда в библиотеку и усадили на Настенькино место, не забыв при этом водрузить ему на крючкообразный нос очки. «Читай, Никифор, читай скорее. Видишь, Настенька ждет». «Отпусти! Ух! Адам, кажется, решил меня задушить. Мне еще только этого не доставало для полного комплекта приключений. Почему-то ушла без меня. Его голос был подобен грому в ясном небе, таким страшным, что я даже вжала больную голову в плечи и зажмурилась. Сейчас точно что-то будет. Быстро в машину!» Не произнося больше ни слова, он запихнул меня в свой автомобиль и пристегнул ремнем безопасности. А дальше, сев за руль, куда-то помчался. Как выяснилось, в скором времени мы снова приехали в больницу, где он передал непослушную нарушительницу своего покоя целой толпе тети и дядей в белых халатах. Меня ощупали, просветили насквозь, осмотрели со всех сторон, все померили, пока не стал понятен диагноз – шок, стресс и огромная шишка на затылке. «Мы считаем», – отчитывался перед Шаровым, судя по всему, главный из этой толпы медиков, раскачиваясь при этом с пяток на носки и обратно, что госпоже Романо лучше было бы провести у нас день-другой. Конечно, ее жизни ничто больше не угрожает, но все же я бы настоял на этом. «Нет, Адам, пожалуйста, меня сын дома ждет», – взмолилась я. Все это время, пока меня мурыжили в этих белоснежных кабинетах, непутевой матери не давал покоя вопрос, что там с Вовкой. За сына я, конечно, была спокойна. Он у меня уже не раз оставался один, знает, что надо в таких случаях делать, где брать еду и куда звонить, если совсем что. Моя мама прилетит равно как истребитель и спасет ребенка, но все равно сердце было не на месте. Адам посмотрел на меня грозно своими изумрудными глазами и спокойно сказал: «Хорошо, ты поедешь со мной, но при одном условии». «Да, да, хоть при 10», – подпрыгнула я на своем месте и мгновенно вспомнила, что и живот у меня еще не до конца зажил. Ёшки-кочерышки, бабка старая, ни дать, ни взять. «Без меня ты больше ни шагу не ступишь, даже в туалет». «Хорошо», – я покорно потупила глаза. «Согласна, согласна со всеми вашими упреками. Но скажите мне, кто бы из вас устоял перед такой возможностью? Встретиться с бывшей соперницей лицом к лицу? Да-да, конечно, вы бы и не в таком виде, и не ночью. И так, чтобы достойно, и чтобы она язык от зависти проглотила. Ага. Все мы готовы мечом махать после драки, золотым и с рукояткой в бриллиантах. Но кто же знал-то?» «Ты!» Вовка с Иваном Константиновичем, тихо сказал мой спаситель, когда мы снова оказались в его надежном, таком уже родном автомобиле. «Или это мне после посиделок в куче листьев так показалось?» «Спасибо», еще тише, чем он, произнесла я. Не переживай, Иван позаботится о нем лучше любой няньки. Мой мужчина нахмурился. А теперь расскажи мне, как ты очутилась в этом парке? Я пожала плечами. Что ж, пришлось сознаться во всем. Услышав мой нехитрый на подробности рассказ, Адам уточнил. Почему же ты меня не разбудила? Не подумала, соврала, но не признаваться же во всем. Ясно. А как ты меня нашел? Запеленговал телефон. Просто пожал плечами мой спутник. Как? У меня же его украли. Не сразу. Одной рукой, словно волшебник, он выудил из-за пазухи мой мобильный и отдал своей глупой Золушке-растеряшке. Как? Он у тебя? После прошлого раза предусмотрительный Иван Константинович, в отличие от наивного меня, а я доверял тебе, предположил, что это не последний раз, когда ты соберешься вляпаться в неприятности, и установил на твой телефон шпионскую программу. Когда я не нашел тебя в квартире, мы быстро вычислили твое местоположение. Телефон эти уроды забрали у тебя уже после убийства. Убийство? Какого убийства? Какие еще уроды? Непонимающе переспросила я, словно попугай. Такого, которое им заказали. Тебя заказали, Маша. Двое наркоманов пытались тебя убить. И безумно повезло, что они решили принять дозу перед тем, как идти на дело. Так как, когда мы их поймали, мы? Еще кто-то был? Не перебивай, пожалуйста. Еще больше нахмурился мой рыцарь нашего времени. Мы. Да. Иван вычислил твое местоположение, и моя охрана успела туда быстрее, так как он постарался, чтобы я об этом узнал на несколько минут позже. «Не ругайся на Ивана Константиновича», – попросила я, видя, насколько был зол Адам, когда вспоминал об этом. «Посмотрим. Так вот, когда мы их поймали, они были полностью уверены, что убили тебя и закопали». В моей голове, кажется, произошел разлом. Адам не шутил. Меня пытались убить. На самом деле, это не была шутка. В эту секунду я узнала, что на самом деле значит выражение «кровь отхлынула от лица». Мои руки задрожали. Все, все, Адам обнял меня и прижал к себе. Все, больше ничего подобного не повторится. Они больше не потревожат тебя. И Елизавета тоже. Уж простите вашу покорную слугу, но я разревелась. Накатила и погрузила в мокрое забытье. Эмоциям был необходим выход. Вот сколько мы видим по телевизору, в кино, как могущественные люди заказывают чье-то убийство. За какие-то часы мы готовы просмотреть массу подобных сцен. Но насколько это страшно, когда это происходит в жизни и на роли жертвы, того самого трупа выбирают тебя. О, спасибо тебе, великодушный распределитель кармы. Спасибо, что трагедию ты легким движением своей руки с прекрасным маникюром превратил в комедию. Тебе на самом деле очень повезло, как будто прочитав мои мысли, сказал Адам. Обещай, обещай мне здесь и сейчас, что больше никуда без меня. Обещаю, обещаю, обещаю, всхлипывая, повторяла я. И почему наш мозг включает чувство самосохранения только тогда, когда беда уже прошла стороной? Что с ними будет? Их посадят? О, тебя волнует судьба этих подонков? Не волнуйся, они умрут счастливыми, скоропостижно. Что? Адам! Маша, такие существа, с позволения сказать, сами себя уничтожат. И оружие для этого они добровольно выпрашивали. Я всего лишь распорядился дать то, что просили. Большую дозу. А как ей воспользоваться, они сами решат. Мне нечего было сказать на это. Я не была согласна с такими мерами, но благоразумно воздержалась от комментариев. Адам привез меня в свой пентхаус. До самого дома мы больше не разговаривали. Ужас от последних событий сковал меня покрепче любой цепи. Шаров всю дорогу держал свою руку на моем колене, как будто хотел даже здесь, даже рядом с собой, защитить ото всего. Передав меня в заботливые руки Ивана Константиновича и Вовки, а также трех охранников, и это не считая тех, что сидели на входе в здание, Адам, ничего не объясняя, уехал. Я решила покориться обстоятельствам и порадоваться тому, что пока осталась в этой жизни и могу опять видеть своего сынульку. Мне не удалось самостоятельно остановить поток тихих слез, и добрый помощник Адама дал мне какую-то чудо-таблетку. Спустя мгновение я отключилась прямо там, где сидела, все на том же памятном диване в шикарном и огромном зале пентхауса Шарова.